Сильнейший удар слева в броник просто меня вырубает. В себя я прихожу стоя на четвереньках в кузове машины, пытаясь вдохнуть воздух в легкие. Это мне частично удается, правда, слева все очень и очень больно. Но раз, другой я наконец-то задышал и могу прохрипеть. Засек 300-то на 2 ва. АБЛ, мягкий знак такая. Понимаю, что рации нет, где-то посеял сейчас при падении и резко встаю, возвращаюсь к пулемету. В глазах от боли звездочки. Секунда на ее преодоление и я, довернув ствол пулемета, даю длинную очередь по месту нахождения. Дуракам и новичкам везет явно. Я вижу, что куда-то попал. Останавливаю огонь и в этот момент вижу, как противник, не выдержав, вскочил и начинает убегать. Я опять стреляю, пытаясь правильно взять упреждение. Мимо, мимо, мимо. Уйдет же гад. И буквально последней очередью вижу, что я попал. Скорее всего, в руку. Ибо руку ему и оторвало. Пробежав пару метров, он падает. А у меня полный расход ленты. Как менять? Я хр его знает. Родриго показывал, но сейчас я не вспомню ни хера. Тянусь к своему акму. БЛ. Мягкий знак, а больно-то. Но вроде как живой, а может уже и нет. Родриго не спеша подъезжает к месту падения снайпера и, не доезжая примерно 20 метров, останавливается. Я из акм всаживаю в него весь рожок со злости и от боли. Теперь все. Я сползаю в кузов и, присев, ищу сигареты. Манал я такие приключения. Ко мне подходит Родриго, вроде как он еще держится. Оглядывает меня. Ты в порядке? Его знает. Ща посмотрим. Так что тут у нас? Вынимаю кольт. Писец машинки. Там, где ударно-спусковой механизм, сияет дыра от пули. Снимаю разгрузку. Дыра в бронике. Расстегиваю липучки и пытаюсь снять его. Блин, больно же. Камрадик, да ты счастливый человек. Родриго показывает тыльную сторону броника, где из последней титановой пластины торчит снайперская пуля. С титановыми пластинами это вообще частная доработка Америкаса явно была. Когда разглядывал броник в гостинице, заметил, что с его внутренней стороны были подшиты два кармана и там лежали две титановые пластины. Вот и левая мне сейчас явно спасла жизнь. Снайпер все сделал точно. Пуля шла прямо в сердце. Вот и ранка. Небольшая, всего сантиметр в глубину. Считай, только жировой слой поврежден. Вот и верю теперь диетологам. Никакой, блин, больше физкультуры. Считай, он меня и спас сейчас. Достаю бурбон и сначала делаю большой глоток. Есть приход. Теперь поливаю ранку. Есть жжение, но не очень больно. Накладываем ИП, но не перевязываем, а заклеиваем пластырем. Оба молча закуриваем. Перекурив, я иду к трупу снайпера. Точно, я ему руку отстрелил вместе с немецким Г-36. Вон валяется. Подхожу, переворачиваю и обыскиваю. Ни документов, ни денег. Одна беретта М9 с двумя запасными магазинами и три магазина к автомату запасных. Проверяю ботинки и нахожу нычку в левом, всего 500 IQ. Больше ничего нет. А где снайперка? Иду на его позицию. Мда, писец снайперки. Это, оказывается, вот что кувыркалось в воздухе. Она самая, родная СВД. Правда, ей полный каюк, все разбито и поломано пулей 50-го калибра. Тем временем Родриго делает фото убитого для отчета, и мы, сев в машину, возвращаемся к хаммерам. Там наши уже все зачистили и проконтролировали. Денег немного, вещей нет в багажниках, только патроны. Вооружены все немецкими автоматами Г-36. И пистолетами Беретта М9. Пулеметы М2 на машинах. Автоматы покидали мне в кузов и поехали к основному месту. Пора отсюда сматываться. О, вот это да. Вот где все трофеи мля. Пока я там кровь проливал, на дороге стоял переделанный в походный рейдер унимок. Причем даже с первого взгляда было видно, что машиной занимались даже не здесь, а еще там, за ленточкой. Рядом, напротив него, стоял мародер машинка, редкая, сделанная в ЮАР, но не менее ценная и подходящая для местных условий. За ним стоял еще один хаммер. Рядом валялись десяток трупов и одно вполне живое тело. Впрочем, когда Андрей увидел нас, то достал пистолет и сделал контроль. Так, Финик Ву не мог. Грим, осмотри мародер и Хаммер. Пошли. Мы залезли с Андреем Ву не мог. Ну, как и говорил, аппарат сделан на совесть. Стойка радиста с кучей оборудования. Я даже описать это не берусь, ибо херни всякой понатыкано на совесть. Так холодильник, диван, кровать, стеллажи. Сверху люк с местом для пулеметчика сделан. Причем раскладывающийся. Чтоб человек мог стоять нормально. Пулемет там, кстати, тоже какой-то хитрый, я и не видел таких. Спросил у Андрея. Так это же наш корт. Ну, че сей взрывать будем? Зачем? Ключи же есть. Андрей показал связку ключей. Ну да, хозяин под колесами лежит. Он передал ключи мне, и я открыл сейф. Сверху в верхнем отделении лежали какие-то бумаги. Их передал Андрею. А вот это я люблю. Упаковки пластиковых денег ордена. Навскидку так полляма будет. В нижнем лежали золотые килограммовые слитки ордена 10 штук. Взял с полки рюкзак и, вытряхнув из него вещи, все деньги и золото в него запихнули. Тяжелый рюкзачок получился. Передал его Андрею, и тот с ним вышел из машины. Я же задержался, решив осмотреть еще, что там в холодильнике. А жрачка, причем не местная, а из-за ленточки. Колбасы, балыки, икра мля черная и красная. Бутылка водки абсолют финский. Так, надо забрать. Беру другой рюкзак, тоже вытряхиваю из него шматье. Последним выпадает колбаска золотых монет. Ее обратно пихаю и гребу жрачку из холодильника. Потом добиваю рюкзак консервами из стоящей рядом коробки. Тоже не местные, а из-за ленточки. Еще ящик с алкоголем. Виски, коньяк, водка епт. Надо бы тоже прибрать. Выхватываю пару бутылок наугад и запихиваю в рюкзак. Он уже полный. Дальше на полке стоит большой зеленый ящик. Скорее всего оружейный, сверху большая сумка. Раскрываю сумку. В ней наш РПК с оптическим прицелом. И ее заберу себе. Правда, не знаю нахера, но чтоб было. В ящике 5 новеньких АК-103. Мля, как же ж, все унести. Ладно, пока рюкзак со жратвой и пулемет вынесу. Вываливаемся из унимага. Парни тоже время зря не теряли, с мародера тоже бабла и золото не меньше грузит. Все. Закончили. По машинам. Какой закончили? Я только начал. Я ж кровь проливал за что? Нее так не пойдет дело. Филин, ты офуил. Я ж не закончил еще. Вот я и попал. Косяк за мной. Это я сразу понял, увидев лицо Андрея. Понебратство с командиром в боевой обстановке до добра не доведет. Сейчас он меня тут и пристрелит. Срочно пытаюсь отрулить ситуацию назад. Прости, командир. Дурканул. Там в фургоне, можно тебя на минуточке, я тебе показать хотел, может оно важно. Андрей сдержался, сразу меня не пристрелил, уже хорошо, и даже залез со мной в фургон. Прости, Филин, я дурканул, косяк за мной. Еще раз, Стас, ты такое скажешь на операции, пеняй на себя. Принял. Проехали. Ты что все это здесь бросить собрался? А ты хочешь на этом в Ньюрино заехать, чтобы тебя там и закопали? Ты хоть знаешь, кого мы сейчас тут закрыли? Ты думаешь, тут с такими бабками каждая вторая ездит? Стас, не грузи. Подожди, зачем в Ньюрино? Зачем сейчас? Давай машины в наш распадок загоним и сеткой замаскируем. Место глухое. Колонну доведем, а потом вернемся. С саванны зайдем по-тихому, заберем машины и американцам сдадим. Тем же конфедератам. А если найдут? Авантюра чистой воды. Ты можешь не участвовать, но отгони просто машины в распадок. Кто тут ездит? Не хайвей ебт. Явно место мало посещаемое тут. Андрюх, эта машинка за ленточкой под лям евро стоит такая. Бронетранспортер тоже не копейки, да и хаммеры. Тут шмурдика минимум на поллима. Помоги мне, прошу. Авантюра чистой воды, но машины действительно лучше убрать с дороги. Тут ты прав. Я ответ пока не даю. Но машины убираем и маскируем. Не вопрос, командир, не вопрос. Машины мы загнали в распадок. Кубинцы мачете прорубили в кустах просеку. В нее и загнали все машины. Даже первый расстрелянный хаммер. Этому Родриго мотор прострелил. Машине писец в общем. Но не оставлять ее. Тросом зацепили и затащили. Сверху маскировочными сетями накрыли. А просеку завалили вырубленными кустами, получилось вообще незаметно. Они тут год простоять могут теперь. Закончив с этим, загрузились по машинам и через 3 часа вернулись на базу в Ньюрино. Мне вообще херово стало. Попросил Андрея санитара найти. Он привел кубинского доктора. Тот осмотрел меня и наложил повязку. Сделал пару уколов. Жить буду. Рана царапина, но сильный ушиб ребер. После уколов я и заснул в номере. 5. Утром проснулся совсем разбитым. На левой половине груди огромное синячище. Приходил кубинец, осмотрел рану, сменил повязку, помазал синяк мазью и дал таблетки какие-то от боли. Я валялся в постели, пока не пришел Филимонов. «Привет, как самочувствие? Держи премию за вчерашнее». Он положил на постель 20 штук IQ, а совсем неплохо в принципе. «Это что? Пособие на бедность. Мы ж вчера почти 2 ляма взяли с этих, а ты мне эти копейки приволок. Не ворчи, Стас. Операция была организована и спланирована разведуправлением РА совместно с кубинской разведкой. Без них ХР бы что получилось и так прошло. Так что все честно, это твоя доля от 10%. И я еще закрыл глаза на те рюкзачки и оружие, что ты прихватил. Будем считать это компенсация за твое ранение. Да я что? Я так, в порядке профилактики. Ну и хорошо. Теперь по поводу твоего предложения. Я доложил управлению, и оно дало добро на операцию. Я тоже участвую, прибыль пополам. По итогам 15 налогов в кассу управления. Афуить не встать. И это свобода бизнеса тут. Грабит честных людей на каждом шаге. Какие 15% за что? Опять ты начинаешь. Не гунди. Я с кубинцами договорился уже. Они своих ребят пошлют присмотреть за нычкой. Пока мы туда-сюда смотаемся. У меня, кстати, и ребята в ППД есть. Кого подпишем под это дело? Друг РДГ водит тут давно. Они как раз сейчас на отдыхе, на подработку согласятся. Без ножа грабит бедного главбуха. Пока он тут кровь проливал, его и лишили. Да уж бедняжечка такой. Ну, так договорились. А куда мне деваться-то? Договорились. Когда мы отсюда выходим? Лежи пока. Наши из ППД дополнительную охрану выслали. Ждем их. Приедут через 2 дня. У нас как всегда. Как бабло загребать, так спецназ. А как с бандитами воевать, так бедный бухгалтер с дембеля. А что не так? Все так и получается пока. Андрюха чуть не подавился от хохота. Пипец, Фин, ты случаем не еврей. Посмотрите на него, бедняжку. Ты, Андрюха, на службе, а я пока так, между небом и землей. Мне крутиться надо. В общем, на этом и расстались. День я провалялся в постели. К вечеру вроде полегче стало. А на следующее утро уже поднялся и потихоньку ходить начал. Надо бы в кузове приборку сделать и посмотреть, что накидали. Я ж уже и не помню. С продуктами разобраться, да со стволами. Железо полный кузов. Во общем, получилось, что мы имеем 9 НКГ-36 с парами запасных обоим. Патронов к ним, считай, и нет. Все в тех хаммерах осталось. РПК мой любимый в отличнейшем состоянии. Ствол новенький. Прицел суперский от Цейса. ЗИС Свитстер Диоранги 1003, 12х56 тонны с лазерным дальномером. Патронов мало взял, правда. Ну да, у меня еще есть. Хотя надо бы еще прибрать будет. Рюкзаки мне мало что дали. Одно шматье. Ну, штаны себе еще одни подобрал. Майки там. Они вон одноразовые. Считай, выходит у меня. Лезвие к бритве. Одеколон мужской. Тоже пригодится. Денег не было, хотя я и так богат, считай. Спросил, есть ли здесь оружейный магазин. Нету, но есть оружейка и оружейник. Сходил к нему, пообщались. В итоге за одного немца он мне на мой АКМ поставил телескопический приклад, коллиматорный прицел Ятеч, штурмовую рукоятку и планку Пикатинни. Теперь могу и оптику на него ставить американскую. Мигель меня в тир местный отволок и потренировался малость. Действительно стало удобнее и быстрее стрелять. Потом помог мне оружие разобрать и почистить. Те же Г-36Е, одарил сумками под оружие, чтоб в кузове не пылились. Нашел мне в броник замену пластины керамической. Титану замены нет, увы. Это вообще самоделка. только зашлифовали дырку, да так и оставили. Забрал, точнее купил весь мешок ненужных шмоток. У него у сестры тут большая семья, им как раз сгодится. Я ему за чисто символические 20 кью все и уступил. Оружие продавать в Ньюрино не стал. Меня еще Филимонов предупредил. Мало ли кто и что выяснять начнет. Может, ниточка потянуться. Да и деньги пока есть. На следующий день подмога подошла с ППД. Два БТР, тигр и УАЗ с разведкой. Я более-менее оправился, хотя бок и побаливает. В общем, утром следующего дня выехали. Под такой охраной, думаю, спокойно доедем до ППД. Три дня и дома. Но через полчаса конвой встал, и меня вдруг Немов вызвал в голову колонны. Опять бухгалтера спецназ выручать будут, что ли? Как-то уже подзаело. Но все оказалось проще. На дороге стоял гражданский УАЗ «Патриот» с верхним багажником, забитый сумками, коробками, тюками. Внутри сидело двое детей и женщина. Капот поднят. Вокруг разведчики бегают. Что за дела? Выяснилось, что машина переселенцев шла без конвоя, одиночным порядком. Что-то случилось с машиной и водитель, он же глава семьи, вышел посмотреть. Тут его гиена и атаковала. То, что от него осталось, лежало в 5 метрах от дороги. Гиена тоже там. Ее разведчики и привалили. А теперь все разбирались с последствиями. Женщину кое-как удалось из шокового состояния вывести и расспросить. «У вас оружие есть?» «Да». «Где оно?» «В багажнике, кажется». «Я не помню». «Открыли багажник, а там...» «В общем, старенькая тулка аккуратно разобрана и упакована, лежит, а рядом 2 коробки патронов». «Внимание! Дробь 00. На уточек мля. Бойцы все прифуили, не зная, что и сказать». «Нет, такие кадры встречались здесь на базах ордена. Обычно дороги до Портофранко им хватало для прояснения мозгов. Встретить же таковых здесь за Ньюрино. Случай из ряда вон. Новичкам, конечно, везет, у этих везение здесь и закончилось. И что теперь делать, прикажите?» Боец, который в моторе УАЗа ковырялся, доложил: «Товарищ капитан, пробит радиатор. Его надо снимать и либо паять, либо менять. Здесь и сейчас не отремонтируем точно». Немов повернулся к женщине: «У меня важный груз в колонне. Могу либо вас забрать, либо, вот он может вас на буксир взять». Капитан кивнул в мою сторону, но по закону за спасение чужого имущества ему причитается 1/4 его стоимости. Так что договаривайтесь с ним. «Добрый ты капитан, стрелки классно на меня перевел. Тащить груженый УАЗ по грунту 1500 километров. Оно меня вдохновляет охеренно». У баби глаза на лбу. Только что мужика ее схарчили на глазах, а теперь 1/4 имущества требуют. А мне как прикажешь с нее бабло выбивать? Да еще с детьми. Натурой что ли? Нет, на фигурку в общем она вдувабельна, но с прицепом. Оно мне надо. У меня в общем-то семья есть, пускай и в другом мире. Пока так. И новой мне тут не надо. Короче, до ППД я ее, капитан, не потащу. Боюсь, машина не потянет такое. А вот до ближайшей форт-заправки тут 100 километров, если не ошибаюсь. Вот до туда помогу. А там мужики с руками есть, отремонтируют и водителя наймет, потом и доедет. Так что только так. И на 1/4 я не претендую. 50 кью на соляру дает и ладно. Да-да, конечно, я заплачу. 50 кью. Женщина поспешно согласилась. Немов возражать не стал. Бойцы привезли жесткую сцепку мне. Я попросил разведчиков разгрузить верхний багажник. Людей к себе возьму, а у машины слишком высокий центр тяжести будет. В общем, общими усилиями перекидали коробки и ящики в салон. Пару мягких тюков к себе в кузов закинул, чтоб детям не жестко сидеть было в нем. Все садимся и поехали. Женщину рядом с собой посадил. Она, сев, удивленно посмотрела на мой АКМ рядом и попросила его убрать, мол, детям рядом с оружием опасно. Дорогая, там у них полкузова этого железа, а во-вторых, тут без этого опасного железа в общем-то никуда. Вас что, не инструктировали, не рассказывали, куда вы едите? Оказалось, ее муж инженер-производственник из Калинина. Его на заводе сократили, а у них ипотека и 2 детей. Куда деваться, А тут предложение с переездом последовало, и работа мужу по специальности как раз вот и согласились. Куда деваться-то? Это все прекрасно, конечно, но без оружия тут никуда. Вам ли это еще надо доказывать? Следующие пара часов пути для меня превратились в серьезное испытание. Дополнительные пару тонн на прицепе здорово усложнили жизнь. И когда, наконец, появился форт-заправка, я искренне вздохнул с облегчением. Нет, не потяну я в таком режиме остальной путь. Я даже денег не стал с них брать. Катерина, так звали женщину, предприняла попытку склонить меня на помощь ей, даже вроде как намекая на что-то, так как это умеют делать все женщины, но, увы, я ей честно сказал о том, что сам женат и у меня тоже дети и своих проблем у меня пока что не меньше. Более того, от постоянного напряжения у меня опять разболелась левая половина груди, да так что пришлось обращаться за помощью к санинструктору. Тот, осмотрев меня, сам подошел к Немову и тот выделил мен резервного водителя Сашу. И весь остаток дня я ехал, валясь в кузове джипа. На следующий день, почувствовав себя неплохо, сел за руль сам. 6. ППД встретила нас хорошей погодой. Тут моя дорога с колонной разделилась. Я поехал в гостиницу, а мужики к себе в часть, или куда им там надо было. Попрощались тепло, пожелав друг другу удачи. Через полчаса я уже заселился в номер местной ведомственной гостиницы, поставив машину на гостиничную охраняемую стоянку. В номере приняв душ, быстро спустился поесть в гостиничной столовой и пошел спать и отдыхать. Андрей обещал только завтра в обед привести своего друга, с которым и будем договариваться. В общем, до обеда я и отдыхал, пока не приехали эти два кадра. Андрей представил Павла своего друга-разведчика, и мы проехали в ближайшее кафе, сделали заказ и приступили к переговорам. Андрей сказал, что тебе нужны люди на разовую работу. Что за работа? Примерно в сотни километров от Ньюрина стоят 4 авто. Они спрятаны в саванне, все на ходу. Их надо взять, отвезти в Алабама-Сити и там сдать покупателю. Потом вернуться в ППД. Вот и все. Тут вмешался Андрей. Нам по пути считай. Надо сделать будет небольшой крюк и у угла забрать товар и передать покупателю в окрестностях Алабама-Сити. Крюк получится на 100-150 километров. Не более. Это в интересах управления надо. Вот, начинается. Налог заплати, задачу в его интересах выполни. Но я пока промолчал. Что за машины там? Унимог, мародер, 2 хаммера старой модели. Точнее, их там 3, но третий с разбитым мотором. На всех М2, на Унимоге корт стоит. Есть боекомплекты, автоматы от охраны. Хозяева, тут чисто. Претензий предъявлять никому. Только если кто случайно на нас напорится. Но вот от других могут быть вопросы. А потому светиться с этими машинами нам не с руки. Кто едет? Ну, я и Андрей, у нас Defender 110 армейский. Еще с нами Миша будет, позывной Грим, ты его знаешь. Опять вмешался Андрей. Так мне уже это начинает не нравиться. Со мной такой расклад не согласовывали. Павел кивнул. Хорошо, со мной еще 9 те человек. Нужен еще транспорт. У вас есть, что напримете? Нет. Тогда слушай, Андрюха, на неделе, Милешка на склад трофей привели, финский Х-180, как его паси кажись, кличут. Вот его можно было бы арендовать, сможем договориться, да вполне, только к нему экипаж нужен. Тогда бармана с Витей возьмем, Витя с Утесом очень дружит, а у Финна, такой как раз и стоит. Ну а барман сам знаешь, водит все, что может передвигаться. Они сейчас как раз баклуши бьют. Короче, этих двоих тоже берем. Я договорюсь. Итак, по людям решили. Теперь давай по деньгам. Я предлагаю вам процент от реализации. Нее процент не нужен. Мы за процент не работаем. У нас тариф твердый. За моего бойца 500 ЭКЮ в день. Я как командир получаю 1000 ЭКЮ в день. Мой зам 700 ЭКЮ. Аванс за 7 дней вперед. Ну и бармен с Витей также пойдут. По 500 ЭКЮ, они тех денег стоят. Я посчитал, 35 тысяч IQ плюс 7 тысяч IQ и плюс 4900 IQ это 46 900 IQ аванса. Причем сейчас. Нет, парни, чет не нравится мне этот расклад. А еще аренда транспорта до кубинцам надо будет за пригляд отстегнуть. А кстати, сколько? Твои парни, Паша, без вопросов таких денег стоят. Только тут вопрос в том, что нужны мне они. Мне водилы нужны, а они тут стоят по 50-70 IQ в сутки. Ну пускай 100 не за риск, ну и к пулемету бойца. У нас тут в колонне вырисовывается 5 ротных пулеметов. При условии, что мы воевать ни с кем не собираемся, то, в общем, я в 10 ку укладываюсь с запасом, так что, мое предложение тебе будет таким, ежели мы приходим и нычка пуста, то я плачу вам за беспокойство и приятную, надеюсь, компанию по 100 IQ в сутки, тебе как командиру 300-то, и все. Ежели отрабатываем полную программу, то я готов оплатить ее по твоему тарифу, но расчет будет окончательный здесь в ППД. А аванс я выдаю из первого варианта. Идет? Нет, мы так не работаем. Предоплата 100%. Где гарантия, что ты расплатишься? Где гарантия, что я доеду живой и здоровый сюда? Или, Паша, ты и твои бойцы не так уж и хороши, как мне представили их? Ну, тогда и тариф твой, мягко говоря, завышен крайне. В конечном счете, я у америкосов частников найду. Парни за 20 ку это сделают. А ты, Андрюша, тут глазки круглые не строй. Это частная операция. Стас, это хорошие условия. Паша, попей пивка у стоечки. У нас тут внеплановое собрание акционеров наметилось. Будь добр, дай нам полчасика на решение пары вопросов по инвестициям. Павел отошел к стойке бара. Андрюша, милый, что за дела? Ты помнишь мой косяк тогда на операции? Так вот, теперь и косяки с твоей стороны идут сплошняком. Я взял блокнот и ручку и написал расходы. Аванс 47 тысяч IQ. Аренда БТР 7 тысяч IQ. Аванс Миши 5 тысяч IQ. Кубинцы. Кубинцам сколько надо? 10 ку. Так и запишем. 10 тысяч IQ. Итого. 69 тысяч IQ. Округлим на топливо и получаем 70 штук. Твой вклад 35 штук. Ты готов его сейчас внести? Нет. Я еще премию не получал. У нас она в ЗП в конце месяца выплачивается. То есть ты мне предлагаешь сейчас выложить 70 штук и взять все риски на себя. Так вот, Андрюша, у меня таких денег нет. Это раз. Просто нет. А во-вторых, я без штанов остаться не хочу. А потому бюджет у нас 20 тысяч IQ и не центом больше. И либо мы в него сейчас влезем, либо я найму американцев. А твое управление идет лесом. Оно товар еще там списало. И прав на него никаких не имеет. Про наши дела я молчал, и буду молчать. А машины я просто нашел. Ежели управа твоя в данной операции заинтересована, то пускай поможет. За аренду и с бойцами мы после операции расплатимся. Но не сейчас. Так что иди и решай все вопросы с Павлом. Мое последнее слово – 20 ка сейчас и 10 ка кубинцам. И топливо на дорогу. А все остальное по окончании операции будет. Андрей помолчал и, встав, пошел к Павлу. Я честно в этот момент испугался, что они просто уйдут. Но нет, о чем-то говорят. Через полчаса они вернулись. Хорошо. 20 штук сейчас, с остальной после. Расчет здесь в ППД. По рукам. По рукам. Мы пожали руки и принялись за дело. Заехали в гостиницу, и я передал аванс. После чего ребята поехали договариваться о машине. А я поспешил в банк. В русском промышленном я арендовал банковскую ячейку, куда и сложил весь свой золотой запас. 4 слитка и монеты, добавив к ним ТТ и 100 патронов. Пускай будет. Заехал в магазин прикупить еды, в основном хлеба, ну и опять в гостиницу отдыхать перед завтрашним. 7. Утром меня подняли рано. Андрей с Мишей ввалились в номер, разбудив. Быстро позавтракали в столовой гостиницы, и я сдал ключи от номера. Остальные нас ждали за КПП базы. Как только мы подъехали, нас поприветствовал Павел, и я попросил его всех построить. Он удивился, но просьбу выполнил. Просто надо было сказать пару слов. Рад всех собравшихся видеть здесь в добром здравии. Я надеюсь, что таким же составом мы и закончим это путешествие. Условия оплаты за работу всем известны и понятны. Я прошу ответить всех и сейчас». Народ дружно ответил «да». В таком случае с этого момента пошел счетчик по деньгам. Остановка будет здесь же по окончании. Здесь же мы и произведем окончательный расчет после. До этого момента никаких вопросов по оплате я не принимаю и более того буду считать это нарушением обязательств. Следующий момент. Я общий руководитель и заказчик, позывной «Финик». Военное командование в ходе операции на Павле, позывной «Ворон». В бою его приказы выполняют все без исключения, и я в том числе. Информация и разведка на Андрея, позывной «Филин». Остальное доведем и распределим в процессе. «Ворон, командуйте». Павел подал команду «Разойдись и переодеваться». И его люди действительно быстро начали переодеваться. Через 5 минут они предстали передо мной в виде группы американских солдат. Американский камуфляж, оружие и приборы. В купе с иностранными машинами мы стали выглядеть в окрестностях ППД не очень уместно. Впрочем, народ скрылся в ПТРе, а мы сели в джип и поехали. Шли быстро, держа под 80-90 км в ч. Дороги здесь у русских хорошие, можно держать скорость. Мы на джипе выполняли функцию передового дозора, идя впереди метров в 100-150, за нами ПАСИ с личным составом. Финский БТР, рассчитанный на 16 человек, был комфортен для имевшихся в наличии 10 человек. Надо сказать, что путешествовать в компании профи всегда приятно. Нет ничего лишнего. Коллектив работает, как единый организм, где каждый знает свое место и роль и привык быстро исполнять команды опытного командира. К месту мы пришли за 2 суток и с 1 заправкой, хотя была целая операция. Сначала дали круг по саванне и на заправку въехали от Алама, якобы идя в Демидовск. С заправщиками общался Андрей на английском, делая вид, что очень спешим по делам. Его поддержал Павел и еще пару бойцов, создав впечатление полностью американской команды на работе. Потом опять круг на обход и снова встали на генеральный курс. На подходе Андрей опознался с кубинцами и нас встречали. Пауль – заместитель Андрея по прошлой операции. Они обнялись и о чем-то переговорили. Я передал деньги Павлю и огромное спасибо за помощь. А он тишком так передал Андрею рюкзак, который плавно и незаметно перекочевал в руки Миши. Походу он его стал усиленно охранять. Ну, если не охранять так, приглядывать. Мне по барабану был этот момент, пока ибо дел и так хватало. Мы разобрали завал из колючек, сняли сети маскировочные и, заведя машины, вывели их из схрона. По разбитому хаммеру, бармен с Вити его осмотрели и признали полностью негодным для дальнейшего перемещения. Я приказал разгрузить полностью машину и постараться снять с нее уцелевшие запчасти для перепродажи, ибо с этой операции надо выжать максимум по деньгам. Потом я приступил к подробному осмотру машин. Первым был Унимог. Я позвал радиста группы посмотреть стойку с аппаратурой. Увидев ее, он был удивлен. «Финик, это американская армейская техника. Тут вообще все круто и очень. Можно связь с ППД держать. Да и вообще считай с любым абонентом на новой земле. Сколько это стоит? Да писец, ну так, прикидочно сотку ЭКЮ в лед. Такой техники тут единицы. С этим понятно». Потом был сюрприз. Была обнаружена переносная станция наземной разведки «Кредо М1». Штука приятная. Павел, увидав ее, сразу засуетился, оттаскивая Андрея в сторону. Пришлось вмешаться и нарушить их уединение. «Вы, господа офицеры, че тут секретничаете? А, Паша, есть вопросы, так давайте вместе решать, что и как. Стас, тут эту штуку в общем надо к нам в ППД привезти. Ну, так подойди и скажи. Про, между прочим, этот вот господин приказывал мне все это тут просто бросить. Так что вопрос твой не по адресу задан. Понятно, что и ее, и корт, и АК с боекомплектами мы заберем к себе, а управа нам за них деньги выплатит. Нормальный да, Андрюха. По закупке, Стас. Ну, я прайсы то посмотрю. Ладно, давайте все осмотрим и отсортируем. Что в ППД тащить, а что у америкосов продавать? И мы продолжили. Я себе притырил сумку-холодильник. Очень полезно в дороге будет. Нашел еще и аптечку. Позвал санитара посмотреть ее. Боец, осмотрев комплектацию, указал мне на пузырек. Это командир местное лекарство. Очень дорогое, но эффективное, из местного горного варана делает. А это та еще зверюга. В общем, редкое и очень дорогое. Ну и остальное стандарт, хотя и очень неплохой, здесь все есть. Аптечку тоже себе. В морозилке сохранилось мясо. Оказалось, у него автономная система питания с ДОП, аккумулятором и ДОП, изоляция. В общем, шашлык на ужин бойцы уже варганили. Я, естественно, перетащил себе все патроны для РПК. Почти 10 цинков набралось, а нехай будет. Автоматы сдам, а патроны нет. Еще нашелся в рюкзаке АПС и 200 штук 9-18 ПБМ. К нему машинка в свете предстоящего очень актуальная. Собственно, на короткой дистанции она и бронники шьет. В общем, я АПС зарядил бронебойными и за место беретты в кобуру себе запихнул. Помощнее будет в качестве аргумента на переговорах, а беретта пока в запасе полежит. Шмоток опять целый мешок. Впрочем, мужикам разрешил, кому, что надо для себя прибрать. Часть растащили. Спальник шефа, я себе в запас приныкал, тоже супер навороченная модель. Палатка, правда, кемпинговая на несколько человек. Я на народ кому надо отдал. Прибрали тоже. В хаммерах, как уже говорил, ничего кроме патронов не было. А вот в мародере из особо интересного нашлось пяток одноразовых РПГ-26 «Оглинь», что тут же было оприходовано в пользу обороны и доставки в ППД. Ох уж эти разведчики. Кстати, ящичек со спиртным ушел. Причем так лихо, что и претензий никому не предъявить. Это я знал, что он там был и что в нем было. Ну и пришлось сделать вид, что не знал и не заметил. Ибо пару бутылок вискаря я сразу из него увел. А еще две бутылки водки из морозилки. А вот хрен я на общак их теперь и поставлю. Зато ящик пива по-честному поставлен у кострища. Осмотр закончен. Опись оружия составлена. Еще пара пистолетов обнаружилось, ничего особо ценного, и мужики себе растащили. Ножи, пара мультитулов. В общем, эту мелочевку себе забрал. Вот в общем и все. Сели ужинать, и тут Павел нас созадачил. Парни, а с топливом у нас чего? Я тут посчитал, его не хватит. Нам где-то заправляться надо. Я посмотрел на Андрея, он посмотрел на меня. А ведь это косяк и крупный. И что теперь делать? Завтра утром мы с Филином едем в Ньюрино. Соляру всю из канистр в баке слить. Все канистры мне в кузов собрать. Бак с хаммера демонтировать и соляру с него перелить. Да все снятые запчасти тоже в кузов грузите мне. 7 утром, встав, переоделись, выгрузили все шматье из кузова, сняли пулемет, загрузили снятые запчасти и пустые канистры, и поехали в Ньюрино. Доехали, впрочем, быстро и без приключений. На въезде в город спросили, кто и где ремонтирует авто. Потом быстро нашли место. Сервис держали мексиканцы. С ними пришлось долго торговаться по запчастям. В итоге снятые с хаммера мосты и КПП, фары, генератор ушли за пару тысяч кью. Пока торговались, увидел у них прицеп-самоделку. Стал торговаться за его покупку. В итоге купили эту телегу за 1000 кью. Обе стороны были довольны сделкой. От них поехали на склад, где торговали топливом. Там купили 4 бочки солярки и заправили пустые канистры. И по-тихому поползли из города. Груженный прицеп не давал разгониться более 40 км в час. На выезде нас обогнал форд-пикап. Ну, обогнал и обогнал. Только одного взгляда сидевшего рядом с водителем мужчины мне было достаточно. Интуитивно почувствовал, что сейчас будут проблемы. Но форд ушел дальше. Хотя возникшее беспокойство давало о себе знать. Что-то будет впереди. Поднапряг Андрея на связь с нашими, чтоб выдвинулись встречать. Но связи пока не было. Мы медленно пилили к нашим, ожидая каждый раз, что вот сейчас начнется. Но дорога была спокойной. Беспокойство было в душе. И когда появилась связь и до съезда, нам оставалось примерно 10 километров. На очередном бугре проблема, наконец, проявились. На дороге полностью ее, перегораживая, стоял грузовик и тот самый Форд. Рядом с машинами стояла кучка работяг, вооруженных охотничьими ружьями во главе с тем самым мужиком, явно их хозяином. «Будь с нами наши, проблем бы не было», — раскидали эту толпу на раз. Но наши запаздывали, им еще надо было минут 5 езды, не объехать, не уехать. И нас всего двое. Впрочем, по нам пока не стреляли, толпа явно наслаждалась представлением с двумя лохами в главной роли. Писец попали мля, что там наши, когда будут? 5 минут, ну, че, пошли базарить с этими клоунами, иначе подъедут и постреляют нас тут. Я вижу, ребята жаждут шоу, придется соответствовать. Андрюха перехватил бельгийский фал, а я, стащив разгрузку, достал АПС и передернул затвор, загоняя патрон в ствол. Взяв 2 запасных обоймы, спрятал пистолет за спину под поясной ремень. Теперь я безоружный работяга с перепачканной мордой. Мы вышли из машины и, помахав руками, неторопливо пошли навстречу. Противная сторона, приняв правила игры, тоже выдвинулась к нам. Встретились посредине, и незнакомец что-то заговорил на испанском. Читам этот Дон Педро бормочет, а на самом деле я больше беспокоился о втором. Этот явно был наемником и тем еще сучерой. Его валить надо первым, если успеем.